Данил Корецкий. Антикиллер 3. Допрос с пристрастием. Мальчишики-бальчиши дают плохишам крыши, а те хотят повыше, совсем под облака. А нам уже до фени, что все мы на измене. Теперь такое время. Сегодня день сурка. Лещук, день сурка. Рублёво-Успенские песни и баллады, 4-й альбом. Глава 1. Воры и бандиты. Бейсбольная бита и паяльная лампа стали понятиями нарицательными отнюдь не в связи с использованием по прямому назначению. Наблюдение автора. Просторные кабинеты с роскошными интерьерами – примета последнего времени. Считается, что они отлично подходят для решения серьезных вопросов. Ибо, восседая в удобных кожаных креслах за столом из красного дерева, приятно разговаривать о миллионных контрактах и головокружительных финансовых комбинациях. Неплохо при этом пускать в потолок дым дорогих сигар и смаковать по глоточку Хеннесси или Кельт класса VSUP, или еще лучше XO. Все это способствует переговорному процессу, как оружейная смазка безотказной перезарядки пистолета ТТ. Председатель правления банка «Золотой круг» Хондачев много раз участвовал в таких переговорах и никогда не испытывал напряжения, а тем более страха, как сейчас. В кабинете генерального директора Тиходонского филиала «Общества по защите малого и среднего бизнеса» весь необходимый антураж присутствовал. И раритетная люстра на потолке, и массивная пресс-папье в стиле ретро, и мягкий ковер ручной работы на полу, и янтарный коньяк в широких бокалах, правда отечественный, московский, что было довольно символично. Но не коньяк портил впечатление, а самый настоящий пистолет ТТ, который черным зрачком ствола гипнотизировал банкира. «Ты что, барыга, совсем фишку не сечешь?» Пистолет держал замдиректора, больше похожий на инструктора по бодибилдингу, проводящего свободное время на бандитских стрелках. Как его зовут, Хондачев под дулом забыл, а может, тот не посчитал нужным представиться. «Ты не понял, что в ваш городишко пришел московский капитал? И вы все под нас ляжете. Или в землю». Широкоплечий здоровяк, занимающий кресло генерального директора, успокаивающе поднял руку. «Ну что ты, Володя, зачем сразу крайние меры? Господин Хондачев все взвесит и введет нашего человека в правление. Ведь мы же не собираемся его обижать в материальном плане». «Ну, раз так...» Володя привычно сунул пистолет за брючный ремень в районе левого бедра. Он явно умел носить оружие. Два молодых человека были похожи как близнецы, мощные шеи и широкие плечи тяжелоатлетов, светлые летние костюмы, безграничная уверенность в своей правоте, агрессивный напор и неукротимая пробивная сила. Сейчас они играли старые, как уголовный мир и сыск, роли доброго и злого следователей. Хондачев руководил банком больше 15 лет. В бурные 90-е наезды с отрепетированными постановками происходили довольно часто. Вначале приходили угрюмые уголовники, украшенные синими наколками, они требовали плату за крышу. Потом появились мальчики в спортивных костюмах, увешанные золотыми цепями. Эти хотели беспроцентных кредитов, которые не собирались отдавать. Теперь объявились вот такие бизнесмены нового времени. Генеральные директора с повадками бандитов. Холеные, респектабельные на первый взгляд и еще более страшные на второй. Эти не боялись ни милиции, ни прокуратуры. Они мягко стелили, но хотели забрать все. Сначала свой человек в правлении, потом липовое собрание акционеров выберет его новым председателем, дополнительная эмиссия акций, все это за одну ночь, и прощай, золотой круг. Рейдерский захват, вот как это называется на привычном современном новоязе. Но почему они действуют так нагло? Почему не поинтересовались, как Золотой Круг ухитрился не попасть в зависимость от криминальных структур? Почему не пробили, кто стоит за ним, Хандачевым? Или еще хуже, пробили и наплевали? Честно говоря, Хандачев струхнул. Не только от пистолета. Пистолет он видел раньше. Просто слишком сильно контрастировали респектабельная обстановка официального кабинета и откровенная бандитская наглость. Но вида он не подал. Сидел, как и раньше, выпрямив спину и вальяжно закинув ногу на ногу. Дородный седовласый джентльмен, привыкший руководить, а не подчиняться чужой воле. К сожалению, наши учредители не приветствуют введение в правление людей со стороны. Банкир постарался изобразить вежливую улыбку. И, кстати, в области кредитной политики мы придерживаемся крайне консервативных взглядов. Во всяком случае, кредиты без фактического обеспечения недопустимы однозначно. Таким образом, предлагаемое сотрудничество на данном этапе представляется неосуществимым. Прошу меня извинить. «Да ты не понял!» — снова заорал замдиректора. «К нам не хотел идти, так у тебя тачка взорвалась, а следующая может с тобой вместе взлететь на воздух». Хандачев поднял брови. «Так это вы взорвали мою машину?» «Не надо искажать факты», — негромко, но с ощутимым нажимом произнес директор. «Наша организация предназначена для обеспечения безопасности, а какие-то там взрывы не имеют к нам отношения. Скорее всего, это свидетельство того, что ваша безопасность трещит по швам. Вот вы и прибежали сюда, как раз за защитой, и попали по адресу. Ну, а возникшие попутно коммерческие предложения — лишь следствие. Надеюсь, мы можем оказывать услуги друг другу». Атлет Володя шагнул вперед. Широкая ладонь покровительственно опустилась на плечо банкира. Прямо в ухо ему вливался вкрадчивый голос. «Почему мы не можем дружить? Это ведь выгодно обеим сторонам. Дружба лучше ссоры». Почувствовав, что ладонь начала медленно вжимать его в кресло, Хандачев рванулся, с некоторым усилием освободился и вскочил. Он разозлился. Люди, которые распоряжаются большими деньгами, вовсе не такие мягкие и пушистые, как иногда кажутся. «Вы ничего не попутали, ребятки? Вы что, решили, наехали, покошмарили и все, забрали банк? Вы не подумали, что до вас тоже были наезды? И где те наездники?» «Ошиблись, мальчики. Хотите, я позвоню, и вашу шарашку разгонят, как митинг педерастов?» Директор зло усмехнулся. «Да знаем мы, почему ты такой смелый. На Алиса рассчитываешь? Только ментовская крыша — это вчерашний день, и этот твой мент позорный, Коренев, пережиток, отрыжка совка. А тебе надо думать о своем здоровье», — в унисон подключился Володя. «Зачем нервничать? В семье сердечники были? Вдруг случится приступ?» «Совершенно неожиданный инфаркт», — поддержал директор. «Прямо сейчас. Что-то ты бледный». На лицах представителей нового российского бизнеса появились стандартные западные улыбки, белозубые и равнодушные. Генеральный директор общества по защите малого и среднего бизнеса солидно кашлянул, как-то слишком отчетливо. Раз, потом другой. В кабинет вошел еще один человек, худощавый, сутулый и в белом халате. «Помогите нашему гостю, доктор», — сказал Володя и стал за спиной Хандачева. Директор вскочил, быстро обошел стол, подошел вплотную. Худощавый приблизился к журнальному столику, сдернул салфетку. Вместо коробки конфет, вазы с фруктами или шоколадки, под ней оказался небольшой поднос, на котором лежали два тонких шприца. В них зловеще опалисцировала какая-то жидкость. С легким стуком упал на столик зеленый колпачок, освобождая иглу. На ее срезе показалось несколько прозрачных капель. Широкие ладони вновь вцепились в плечи банкира, рывком усадили в кресло. Тот вздрогнул, стремительно бледнея, и выдавил из пересохшего горла. «Не надо укола! Нет! На помощь!» «Не бойся», — деловито сказал директор, — «препарат проверенный». Банкир суетливо дернулся, но его намертво прижали к креслу. Молодые люди наверняка регулярно посещали тренажерный зал. Они излучали волны уверенности и здоровья. От крепких тел в безукоризненных светлых костюмах еле уловимо пахло свежестью французского парфюма. и очень сильно неотвратимой смертью. Тяжелая бронированная дверь в офис и два крепких охранника намертво отрезали все происходящее здесь от остального, нормального мира, в котором никто бы не посмел так обращаться с главой Золотого Круга. Хандачев обреченно дернулся, хрипло закричал: «Скорей, Филипп, скорей! Они меня убьют!» «Ты че, дядя, бредишь?» — хохотнул Володя. «Какой нахер Филипп?» И в этот момент из-под пиджака Хандачева, из мембраны спрятанного динамика, донесся уверенный голос с металлическим оттенком. «Ну, что я говорил? Натуральные бандюки. Я захожу. Не забудьте маяк!» Если бы в офисе запахло серой, а на седой макушке банкира появились дьявольские рожки, это вряд ли вызвало бы больший эффект. Доктор выронил шприц, оба защитника бизнеса остолбенели, сильные руки разжались. Освободившись, Хандачев вскочил и бросился к окну, доставая из кармана красный платок. Внизу пушечно ударили в железо кувалды, вынося запертую входную дверь вместе с замками и косяком. Раздался шум, крики, что-то грохнулось на пол.